Глава 38. Ирина. Мужчины переглядываются между собой, и мне совершенно не нравится, как это выглядит. Так, словно от меня опять что-то скрывают. «Ирин, я на минутку», — говорит Кирилл, и разворачивается к тому, кто так беспардонно заявился к нам. Но я успеваю удержать Туманова за руку. «Подожди, мне кажется, или это касается и меня?» Вижу, что ему не нравится мой вопрос. Кирилл недовольно хмурится. «Мы позже это обсудим», — скупо отвечает он и все же уходит. «Это уже становится какой-то традицией. Оказываться за бортом всего, что напрямую меня касается. И это злит. Я понимаю причину, почему от меня скрывают все. Но не могу относиться к этому спокойно. Ведь это моя жизнь. Беспомощность, которую я испытываю, вызывает переживания. И еще неизвестно, что больший стресс. То, что от меня скрывают, или это неизвестность?» Кирилл возвращается минут через 10. У него в руках стакан воды. Видимо, сотрудница ЗАГСа передала. «Мы можем ехать», — говорит он. «Больше никаких документов не будет?» «Нет, свидетельство я забрал. Ты как себя чувствуешь? Лучше?» «Наверное, сейчас я как никогда остро тягощусь его заботой. Такой вот правильной. Кирилл, я не могу жить в неизвестности. Ты просил тебе довериться. Я не буду врать. Мне действительно страшно от того, что я оказалась замешанной в делах мужа. Но я не могу шагать над пропастью, не видя моста. Понимаешь?» «Чего ты хочешь?» — устало трет лицо Туманов. «Я не могу выложить тебе все, банально потому, что иначе это может спровоцировать ухудшение твоего состояния. Разве не понятно?» «Я уж как-то справлюсь с этим. Упрямо продолжаю добиваться правды. Я не могу жить в неизвестности. Это изводит. И поверь, положительных эмоций от этого я не получаю. Я хочу знать». Он мрачнеет, и во взгляде мужчины замечаю что-то темное, нехорошее. «Ты серьезно настолько не ценишь своего ребенка?» Неожиданно жестко спрашивает он, чем, скажем прямо, шокирует. Ни разу еще Кирилл не разговаривал со мной вот так. «Готова пожертвовать его жизнью?» «Так чего ждать, Ир? Сделай просто аборт, да и все. Тогда сможешь разбираться во всех проблемах сама». Ошарашенно смотрю на него, будто другой человек. «Кирилл, я...» Отшатываюсь, не веря тому, что услышала. Он шумно выдыхает и, мотнув головой, вдруг говорит. «Извини, мне не стоило так реагировать. Не хотел тебя обидеть. И насчет аборта прости». А голос у него точно мертвый сейчас. Но я интуитивно чувствую. В данный момент это не имеет отношения ко мне. Словно у него есть своя боль, невысказанная и, возможно, непережитая. «Тебе решать, подвергать опасности свою беременность или нет. Но твоя мама рассказала про твой диагноз, и я...» Он снова замолкает. «Почему ты так беспокоишься обо мне и моем ребенке? Ты его отец?» Осторожно спрашиваю. Настороженно жду реакции от мужчины. Ведь если это правда так, то... Однако Туманов качает головой. «Нет, Ира, не я отец твоего ребенка. Просто... Ладно, не бери в голову. Я постараюсь тебе обрисовать ситуацию, но давай чуть позже, хорошо? Сейчас нам лучше уехать». Мне приходится подчиниться. Уже в машине я все же задаю вопрос. «Кто это был? Что за человек?» «Феликс», — рассеянно отвечает Кирилл. «Он помог оформить твой развод. Я уже говорил. Ты же виделась с ним однажды, до того, как потеряла память». Прислушиваюсь к себе, но никаких ассоциаций с этим Феликсом не нахожу. Странное дело. Почему же тот медбрат вызывал яркие вспышки из прошлого, а этот человек нет? Вздыхаю расстроенно. Я-то думала, что любое столкновение со знакомым будет открывать забытое. Но, похоже, все это работает немного иначе. Туманов домой не заходит. Почти сразу же уезжает. Так что про наш с ним фиктивный брак я рассказываю маме сама. Жду осуждения или хотя бы каких-то вопросов. Но она меня удивляет. «Ну и молодцы», — говорит, подавая Лизе игрушку, которую та только выбросила, сидя в стульчике для кормления. «Правильное решение». «И ты не скажешь, что это все не очень правильно?» «А с чего бы?» — небрежно пожимает мама плечами. «Ты свободная женщина. Можешь выходить замуж за кого хочешь». «Ну, например, я беременна и не помню от кого». «Так и что? Кирюша хороший. Уверена, он сможет воспитать детей как своих». «Мам, ты серьезно? Я только что тебе сказала, что брак фиктивный. Что это нужно лишь для того, чтобы у нас с Лизой не возникло проблем из-за бизнеса Игоря». «Сначала фиктивный. А потом, кто знает, Ира, ты бы присмотрелась. Вдруг и не надо искать нигде счастья». Я поражаюсь ее цинизму и даже не знаю, что сказать. Я запретила себе думать про отца малыша, которого ношу под сердцем. Все эти дни просто отсекала эти мысли, но они упорно лезут и лезут в голову. Кто он? Бывший муж? А что, если нет? Что, если я... Даже думать не хочу о том, что, возможно, есть человек, которого я полюбила и про которого забыла. Ладно, давай лучше пообедаем. Не забивай себе голову. Ты просто говоришь странные вещи. Осторожно, говорю я. И мне это не нравится. Да что не нравится, дочь? Вскидывается мама. Что я хочу тебе счастья и надежного мужчину рядом. Что не хочу, чтобы тебе снова было больно. Больно? Почему? Тут же цепляюсь за ее слова. Но мама досадливо поджимает губы. Я так, в общем. Ты что-то не договариваешь. Обвиняюще возмущаюсь. Мам, кто мне еще расскажет, если не ты? Что рассказать? Ты подумай сама. «Если бы с Игорем все было хорошо, разве ты ушла бы от него?» «Нет. Вот и все, что я имела в виду». «То есть ты знаешь, почему я ушла?» «Это сейчас не важно. Вы в разводе. Вертинский за решеткой. Так что у вас своя жизнь, у него своя. Точка». «И ты не станешь мне помогать вспоминать мою семейную жизнь?» «Да разве это поможет?» Это только добавит тебе переживаний. Все, нет его в твоей жизни. Забудь ты уже о нем. Думай о детях. Я не помню, чтобы она меня так отчитывала. Внутри остается нехороший осадок. Однако разговор наш приходится свернуть. Лиза вспоминает, что она вообще-то не любит брокколи. И пора бы об этом заявить. Мы обе переключаемся на дочку, пытаясь накормить ее в четыре руки. Вечером мне звонит Кирилл и говорит, что вынужден все же уехать в командировку. «То есть мы так и не поговорим?» — вздыхаю я. «Я вернусь, и разговор состоится», — обещает он. «И еще, послезавтра у тебя назначен прием у Полины Ивановны, раз уж пришлось так внезапно выписаться». «А как?» Замолкаю, вспоминая встречу с Олесей. «Не волнуйся, с тобой поедет Евгений. Он будет тебя сопровождать». «Хорошо». Выдыхаю с облегчением. «Спасибо». «Не благодари. Возможно, ты права, Ира, и лучше будет тебе знать все обстоятельства и нюансы. Мне сложно представить, как это — не помнить несколько лет своей жизни». Хотя, кажется, иногда это отличный выход. Ты о чем? Не бери в голову. передавай маме привет». Наш разговор заканчивается очередной неопределенностью. Что-то в голосе Туманова меня насторожило. А может, он просто был слишком уставшим. «Ира, пойдем купать Лизу», — заглядывает в гостиную мама. «Да, конечно». И вечер, и следующий день пролетают незаметно. С мамой мы больше не говорим ни про мой фиктивный брак, ни про бывшего мужа. Сейчас у меня вся надежда на Кирилла, что он расскажет мне достаточно подробностей о моем прошлом, чтобы картина начала хоть немного проясняться. По дороге к врачу на следующий день я все же нервничаю. Несмотря на то, что Евгений, в общем-то, должен внушать мне спокойствие, и он обещал не отходить от меня ни на шаг, я все равно невольно вспоминаю тот ужас, который испытала, когда Олеся меня практически столкнула с лестницы. Вспоминаю Илью, которая непонятно куда делась. Что, если Олеся и с ней что-то сделала? От этих мыслей мне становится еще более неспокойно. В больнице оглядываюсь по сторонам. Невольно ищу знакомый силуэт. Вдруг Олеся снова здесь. «Не волнуйтесь, этой девушки больше нет в клинике», — верно истолковав мои взгляды, говорит мне охранник. «Откуда вы знаете?» Он молчит и отводит взгляд. «Так, ясно». «Я вообще-то имею право знать». Кирилл Дмитриевич велел не раскрывать информацию. «Так что же вы нарушили этот приказ?» Усмехаюсь, понимая, что пытать мужчину бесполезно. «Чтобы успокоить вас». Вообще, меня слегка укачало в машине, так что прежде чем пойти в кабинет к врачу, я иду в дамскую комнату. Евгений, похоже, реально собирается реализовать приказ не отходить ни на шаг. «Здесь женский туалет». Выразительно смотрю на него. «Я сначала проверю», — невозмутимо говорит он. «Ладно», — соглашаюсь, представляя, как неловко выйдет. Однако уже спустя несколько секунд охранник выходит и кивает мне. «Там никого. Я вас тут подожду». Я, наконец, остаюсь одна. Меня еще немного мутит, но умывание холодной водой немного помогает. Интересно, а когда я была беременна Лизой, тоже мучилась от токсикоза? Хлопает дверь, и я, вздрогнув, опускаю взгляд. Тянусь к бумажным салфеткам и вытираю руки. Чувствую странную тишину и, подняв взгляд, смотрю в зеркало. Но в отражении я уже не одна. Позади меня стоит высокий, крепкий мужчина. Смотрит так жадно, с такой тоской во взгляде, что я невольно проникаюсь этим. Кто это? «Ира! Ириша!» — выдыхает он и делает шаг ко мне.